Недавно издательство газеты «Куэй Таймс» выпустило в свет отдельной книгой отчетный доклад ЦК Трудовой партии Кореи 7-му съезду партии, с которым выступил великий Ким Чен Ын. Ее презентация состоялась недавно в издательстве. Между тем, российская группа солидарности с Корейской Народно-Демократической Республикой на днях вместе с фотографией Ким Чен Ына выставила на своем сайте полный текст отчетного доклада ЦК Трудовой партии Кореи 7-му съезду партии, с которым выступил великий Ким Чен Ын.